В моей жизни уже был случай, когда из-за переворота пришлось отпустить половину отловленных животных, и я вовсе не хотел, чтобы эта история повторилась в разгар съемок многосерийного фильма. Поразмыслив, я остановился на Сьерра-Леоне. Мне еще не доводилось бывать в этой части Африки, а там есть редкостные животные, которые очень пригодились бы Тресту. К тому же я искренне люблю Западную Африку и ее обитателей. С большим удовольствием я услышал, что руководить съемками будет Крис Парсонс. Крис — мой старинный друг. Мы уже работали вместе, даже совершили грандиозное путешествие по Малайе, Австралии и Новой Зеландии. Так что я успел хорошо узнать его и проникся к нему самыми теплыми чувствами. Мы встретились в Бристоле и разработали план экспедиции. Решили, что я вместе с кем-нибудь из сотрудников зоопарка отправлюсь морем в Сьерра-Леоне, организую базовый лагерь и постараюсь, возможно, скорее отловить побольше животных, после чего к нам вылетит Крис Парсонс со своими людьми. Мы прикинули, что у нас будет недели две на отлов зверей до прибытия киногруппы. Приедут и сразу же смогут начать съемки. Оставалось решить, кто из сотрудников поедет со мной. Я выбрал Джона Хартли. Высокий, 190 сантиметров, и невероятно худой, наш долговязый Джон, как мы его называли, словно сошел с карикатуры Круикшанка. Но этот молодой человек — великий труженик, и он с восторгом принял мое приглашение. Начался крайне важный, хотя и малозанимательный процесс подбора экспедиционного снаряжения. В таком путешествии никогда не знаешь заранее, что можно будет достать на месте, поэтому лучше всего вести все необходимое с собой. Мы запасли молотки и гвозди, винты и шурупы, ловушки, сети и всевозможные клетки, бутылочки на случай поимки детенышей, шприцы и лекарства на случай заболевания животных, множество патентованных средств, таких как сухое молоко «Комплен», которым очень хорошо выкармливать молодняк. Получилась целая гора. И тут, как всегда бывает, когда снаряжаешь экспедицию, все равно какую и все равно куда, возникло неожиданное препятствие. Выяснилось, что суда, заходящие во Фритаун, не перевозят животных. Потрясенный этим открытием, я позвонил в пароходство. Меня соединили с одним из директоров. К счастью, он читал мои книги, и они ему понравились. Пароходство любезно согласилось сделать исключение из правила, запрещающего провоз животных на пассажирских судах. Нам сообщили, что пароход «Аккра», который доставит меня и Хартли в Сьерра-Леоне, потом заберет нас оттуда вместе с добытыми нами животными. В хмурый, дождливый день мы с долговязым Джоном проследили за погрузкой объемистого багажа на Аккру в Ливерпульском порту и вечером вышли в море. Джеки решила воздержаться от участия в экспедиции. Она дважды побывала в Западной Африке и убедилась, что тамошний климат не для нее. Поэтому она предпочла совершить новую поездку в Аргентину вместе с Хоуп Плетт и моей секретаршей Энн Питерс. На пути в Африку мы попали в жестокий шторм, и это даже было к лучшему. Меня шторм не пугает. Я совсем не страдаю морской болезнью, но мне было важно проверить, как переносит непогоду долговязый Джон. Не очень-то сладко ухаживать за целым зверинцем, когда тебя терзает морская болезнь. К счастью, у долговязого Джона оказался луженый желудок. Мы ели все, что нам подавали. Отдыхая в салоне, мы пили пиво и листали захваченные с собой книги о фауне Западной Африки. Особенно нас интересовали повадки животных, которых мы надеялись поймать. Развалясь в кресле, долговязый Джон напоминал сбитого с ног жирафа. а я твердил ему, что только